Кровь 10. Странная женщина и опасная женщина. Ариэль, да? Я уже представилась. Что за вопросы? Женщина в капюшоне стоит напротив странной женщины. Похоже, мужчины вокруг нее не могут решить, что делать дальше с внезапно появившимся, и поэтому бросают на нее взгляды. Женщина в капюшоне не обращает на них никакого внимания и молчит. Мое тело медленно взлетело, а точнее кто-то поднял меня за шкирку. Когда я повернулась, то не смогла встретиться взглядом с тем, кто поднял меня. Почему Вакаба Хира здесь? И почему она белая? Почему у нее закрыты глаза? Она что, не умирала? Или ее тоже реинкарнировала, как и меня? Но тогда почему, в отличие от меня, она выглядит взрослой? Невзирая на переполняющие меня вопросы, Вакаба Хира подняла меня с закрытыми глазами. И хотя глаза закрыты, но такое ощущение, что она меня рассматривает. Мало того, я чувствую взвывшее чувство опасности. Не знаю, что с ней такое, но она отчаянно опасна. Способность достигнута. Способность сопротивляемой страху 2 уровень стала сопротивляемой страху 3 уровень. И хотя уровень способности поднялся, вот только слегка опоздал. Глаза Вакаба Хиры закрыты, но я чувствую, как ее взгляд сместился на низ моего тела. И хотя выражение ее лица не поменялось, но похоже, она что-то почувствовала и осторожно положила меня на землю. Мирозофис, медленно хромая, встал между Вакабой Хирой и мной. Он смотрит на Вакабу Хира с настороженностью. Вакаба Хира спокойно подошла к Мирозофису и наложила лечебную магию. Что? Это удивило Мирозофиса. Я тоже удивлена. Мирозофис держался на одной силе воли, его раны были ужасны. И в мгновение ока он полностью исцелен. Ты не враг? Вакаба Хира спокойно кивнула на вопрос Мирозофиса. Но Мирозофис не ослабляет бдительность. Эх, как же неприятно, что я не могу использовать оценку в этом теле. Не могу понять, фальшивка ты или нет. Настоящая и занявший чужое тело не имеет права называть меня фальшивкой. Ой, у меня от стыда уши покраснели. Это разговор между странной женщиной и женщиной в капюшоне. Итак, Патимас. Нет, в данный момент ты женщина. Так что, наверное, Патимаса, да? Почему ты здесь? И правда, зачем? Женщина в капюшоне придуривается. В тот же момент обстановка быстро поменялась. Быстро сказал. Я не понимаю, что произошло. Я только моргнула, когда неожиданно пронесся мощный рык и ударная волна. Когда я открыла глаза, мужчины уже исчезли. Только кровь и куски тел, которые ранее принадлежали мужчинам, размазаны по стенам. Значит, настоящая, да? Ты же это знал с самого начала, да? А теперь быстро все выложил. Сильное давление исходит от этой женщины, которая показывает, что все шуточки ранее – это была просто маска. Любой, кто сейчас увидел бы ее, сразу же обделался бы. Похоже, в глубине ты не поменялась. Уж и не знаю, что за стечение обстоятельств заставило тебя так себя вести. Это сбило меня с толку. Теперь, когда ты убедился, может, выложишь причину своего присутствия? Или мне придется ее из тебя вытрясать? Ни то, ни другое. А потом случилось то, что я никак не могла ожидать. Женщина в капюшоне взорвала свою собственную голову своей магией. Тело женщины, лишившись головы, упало. Блин, творит что захочет, потому что сидит в чужом теле. Странная женщина сплюнула. Но когда она обернулась, ужасное давление, которое она испускала, исчезло. «С вами все в порядке?» Странная женщина спокойно заговорила. Но только Мирозофис не ослабляет бдительность. «Ой, да ладно, не стоит так напрягаться. Все равно это абсолютно бесполезно». Сладкий запах коснулся моего носа. В тот же момент я резко захотела спать. Я быстро прекратила дышать. Я чувствую магию, которая усыпляет. Хотя я и могу продержаться некоторое время, поскольку у меня есть сопротивляемость ненормальным состоянием. Но Мирозофис не смог сопротивляться ей и рухнул на землю. Сонливость накатывает и на меня, хотя я не дышу. И хотя я сопротивляюсь со всех сил, но мое тело медленно теряет силы. Способность достигнута. Способность сопротивления ненормальным состоянием 3 уровень стала сопротивлением ненормальным состоянием 4 уровень. Уровень способности вырос, но это не очень помогло. Только чуть отодвинул время, которое понадобилось на то, чтобы меня накрыла тьма. Когда я проснулась, я была в лесу. Стояла палатка, и снаружи ее горел огонь. О, уже проснулась! Странная женщина появилась передо мной. Вакаба Хира сидит рядом с ней. Когда я взглянула на мир из офиса, то он находится рядом со мной. Я представлюсь заново. Я текущий король демонов Ариэль. Приятно познакомиться. Странная женщина опять начала говорить что-то странное. Ну это и понятно, она же странная. Она говорит странное, потому что странная, или странность проистекает от ее разговоров? Хо-хо-хо-хо! Широчка, смотри, смотри, какое потрясение в ее глазах! Нет, у нее же закрытые глаза. Вот только она кивнула. То есть может видеть? Ну что, Мирозофис, теперь веришь моему рассказу? Не могу я в это поверить. Тогда давай спросим, не откладывая на потом. Странная женщина уставилась на меня. Привет. Внезапно я услышала голос у себя в голове. И хотя похоже на голос Бога, но есть отличие. Эта способность называется телепатией. Поскольку я сейчас соединилась ею со всеми присутствующими, с помощью телепатии, ты можешь говорить спокойно с остальными. Интересно, это такая мозговая версия телефонии? Вот такой вопрос, госпожа. Ты реинкарнированная? Отвечай, да или нет. И заданный мне вопрос оказался весьма неожиданным.